Глава 13. Иногда, а по мнению родителей и Мила постоянно и неоднократно, княжна Эсмара Арисия принимает необдуманное решение. Вот и теперь она планировала совершить один из самых сумасшедших поступков. Но по-другому девушка не могла. В начале лета она думала о долге, сможет ли пожертвовать собой ради других. Сейчас как раз выдался такой случай, и она решилась рискнуть организовать побег всех эсморских пленников из самого сердца Фарра, из охраняемой темницы княжеского замка. Риса не была глупышкой и, четко понимая свои небольшие шансы на успех, обратилась за помощью к тем, кому доверяла. Ранним утром она хлопотала сушеными травами, разложив на столе ингредиенты для лекарственных снадобий и активно создавая вид усердной работы, а по-настоящему искала очень нужную настойку на красных соцветиях. «Лилиандр стелющий. Основа средства от похмелья. Орвин говорил, что полезная штука для всех. Недостаток только один. Снотворное действие. А мне это и надо», — думала она, невинно улыбаясь Мирею. Чтобы не навредить, Риска даже в книги залезла и поспрашивала у лекаря про дозировку. Словно невзначай, просто хорошая ученица. Заранее договорилась с Ладой и Нанной, настойка окажется на кухне, а потом и в стакане почти каждого человека. На ужине за воинами обязательно проследят еще и парни, Отис и Жар, которые тоже были в деле. Совместной задачей оставалось опросить и подготовить тех, кто захочет уйти с ними. Риса хотела дать возможность людям самим решать, рисковать и участвовать в побеге или остаться в Фаре. За последнее время всем стало ясно, что хороших слуг здесь ценили. Отис собирался подобрать лошадей, а Жар — заняться выбором пути побега, ведь через город уходить будет проблематично и слишком заметно. Темница оставалась на Рисе. Ночью она спускалась туда с Илаем, видела, как все устроено, старалась запомнить расположение камер. Теперь следовало решить проблему с ключами и артефактами. Охрана, надеялись друзья, должна тоже уснуть от зелья. Вопрос, от которого Риса бежала, да и сейчас мысленно отмахивалась, резонно задал Жар. «А как же племянник фарского князя? Он может серьезно помешать?» «Я решу эту проблему», — твердо ответила Риса, несмотря никому в глаза. Ей поверили, или скорее хотели верить, поэтому никто не спорил, просто положились на ее обещание. Но по-настоящему она сама себе не доверяла бы. На Илае, как и на Радомире, и, вероятно, на воеводе могут находиться артефакты. Та же ситуация с охраной. Шанс, что на них подействует настойка, ничтожно мал. Однако оставалась безумная надежда на ее дар лекаря. Ил говорил, что ему сложно далось предательство эсморцев, и вот я поступаю идентично по отношению к нему. Вряд ли он когда-нибудь простит меня за это. Но выбора нет. Весь день кипела незаметная подготовка. Эсморцы были встревожены и ждали любого известия о возвращении Годра. Пока его нет, у них остается невероятно малая, но все же возможность. После обеда заглянула Лада. «Мы аккуратно поговорили с нашими. Не прямо, конечно. Многие вполне довольны жизнью, некоторые даже рады оказаться во Вранане. Но есть и те, кто хочет вернуться домой и готовы попробовать. А из парней? Также. С лошадьми, кажется, решаемо. И с дорогой. Жар что-то придумал. Они с Отисом экстренно готовятся, но нужно знать точное количество людей. Времени бы побольше». «Значит, нам все удастся», — Риса позволила себе вымученную улыбку. «Как только получим известие о возвращении князя, тотчас приводим план в исполнение». Сегодняшнюю ночь княжна почти не спала. Слишком много мыслей передумала, а теперь была разбита, но не сдавалась. После она переговорила с парнями. «Можно уходить через боковые ворота, которые в лес ведут. Старая конюшня недалеко, но надо заранее еще лошадей перевести туда». «Там есть дорога до границы?» — обеспокоенно задала вопрос Риса. Незаметно для себя крутила в руках полотенце. «Она же в другой стороне». «Да. Проселочная, для караула вокруг города, и с нее можно попасть на главную. Конечно, лучше бы найти менее заметный путь, но мы не знаем другой дороги, а заблудиться еще опаснее». «Если она только для караула, то толпа на лошадях будет заметна?» «А проехать по центру города лучше?» — фыркнул Жар. «Так хоть не придется через главные ворота прорываться с боем. Со стен все равно увидят». «Но без приказа стрелять не станут». «Ну или станут, но не сразу». Отис был спокоен, как каменный тролль. «Наверное». «Решила, что с замками?» Жар с надеждой посмотрел на княжну. «Почти». Все замолчали. Наконец Отис тихо сказал. «Нам бы еще день хотя бы. Запас нужен, дабы успеть уйти на свою землю». «Я постараюсь узнать заранее», — вздохнула Арисия. «Простите меня, если что-то пойдет не так». «Все пойдет не так, мы оба это понимаем. Но заранее согласны». «Спасибо». Остаток дня прошел в хлопотах и переживаниях. Илай несколько раз пытался поговорить, однако Риса неоднократно находила причины до отговорки, чтобы сбежать. Она не могла даже смотреть ему в глаза. Казалось, будто он догадается о задуманном, и все пропадет. Рядом с ним ее сердце выстукивало беспокойный ритм и выдавало Арисию с головой. Вечером все-таки он поймал девушку, но ему пришлось в очередной раз нарушить запрет Мирея и пробраться в ее спальню. «Риса, все хорошо?» Ил видел, что Риска сама не своя. «Если честно, то нет», — выдохнула она. «Обними меня, пожалуйста». Илай с готовностью прижал к себе Арисию, сомкнув руки на девичьей талии. Риса закрыла глаза. Хоть его сердце тоже быстро стучало, но весь он являлся олицетворением спокойствия. «Если бы сложилось по-другому. Была бы я простой девушкой, и все обернулось бы хорошо». «Ты переживаешь из-за Милоша?» — по-своему интерпретировал ее поведение Ил. «Да». Риса правда сильно беспокоилась, ведь друга ранили, а магические браслеты блокировали его способности к регенерации. «Князь вернется через 2 дня, пока ему ничего не угрожает». Риса не стала скрывать улыбку, но решилась попробовать. «Ил, его убивают браслеты. Ты можешь что-нибудь сделать?» Илай смотрел поверх ее головы. Видно, в нем боролись не менее противоречивые чувства. «Я подумаю, но, пожалуйста, не проси меня о большем». Голос дрогнул. «Я не смогу». Арисия, встав на носочки, потянулась к нему и оставила легкий поцелуй на щеке. «Спасибо». Риса говорила искренне, старалась не думать о завтрашнем дне, когда Ил все поймет. На этом разошлись. Илай пошел исполнять обещания, а Риса — узнать результаты ужина и произвести последние приготовления. Ближе к полуночи девушка выскользнула из своей комнаты и, тихо спустившись по лестнице, быстро направилась в покои Илая. В час волка они уйдут из Фарра, а сейчас надо выкрасть артефакты и попрощаться с Илаем. В том, что она поступает правильно, девушка была уверена полностью. Долг княгине — заботиться о народе. Это она и делает. Ил сразу отреагировал на тихий стук в ночи и резко распахнул дверь. Предстал перед Риской в простых штанах и рубашке. Видимо, еще не ложился спать. «Риса?» — удивленно протянул он, но довольно быстро пустил в комнату. «Что случилось?» «Ничего», — немного грустно улыбнулась Арисия, впрочем, тут же исправилась. «Просто хотела тебя увидеть». «Нарушаешь правила? Благовоспитанные девицы не ходят ночью в мужские спальни», — поддразнил ее парень. «Мирый будет недоволен». «А ты против?» «О, нет, я поддерживаю нарушение любых правил. Так что задумала?» «Ничего». Сама же подошла ближе и, обнимая его за шею, потянулась к губам. Они быстро нашлись, но спустя пару лучин Илай немного отстранился. «Почему мне кажется, словно я что-то упускаю из виду?» Риса повела плечом, что одновременно было ответом на вопрос и отвлекающим маневром. Сползший рукав платья привлек внимание парня. Илай задержал взгляд чуть дольше положенного и, переведя обратно, столкнулся со смеющимися зелеными глазами Рисы. Она опять подалась вперед. Углубляя поцелуй и распаляясь сама, Арисия увлекала Илая за собой. Страсть охватывала их все больше, они не могли надышаться друг другом. Легко подхватив девушку на руки, парень перенес ее на диван, опустил Рису на подушку, а сам присел на пол у ее ног, как будто специально разрывая их объятия, давая возможность отдышаться и прийти в себя. «Не надо было являться сюда. Когда ты рядом, все выходит из-под контроля». Ил положил голову на колени девушки. «Разве это важно?» Весь мир летит в чертоге темной. Не знаем, что будет завтра. Будем мы. Илай ответил спокойно, как вечную истину. Взял ее руку, переплетая тонкие пальцы девушки со своими. Мы есть только сейчас. Арисия легко соскользнула с дивана на колени Илая и, оказавшись к нему лицом, обняла за шею. А завтра все может измениться. Новый вихрь поцелуев сменился нежной лаской. Риса откинула голову назад, совершенно не думая о последствиях своего поведения, просто наслаждаясь моментом. Илай, крепко сжимая ее в объятиях, оставил дорожку поцелуев на изгибе девичьей шеи. В итоге они оказались на мягком ковре уже в горизонтальном положении. «Риса». Ил навис над лежащей под ним девушкой. Ее глаза сверкали в темноте. Олеющие щеки даже в полумраке комнаты оставались видны, а волосы разметались ореолом вокруг головы. «Ты прекрасна. И я тебя люблю». Она смущенно улыбнулась под пристальным взглядом серых глаз. Его рука скользнула по бедру, задирая юбку выше, но Арисия не чувствовала ночной прохлады, так была разгорячена. Грудь девушки высоко вздымалась от прерывистого дыхания, жаркие объятия, ласки, поцелуи, все смешалось. В какой-то момент Ил перевернулся на спину, увлекая за собой Арисию. Теперь девушка оказалась сверху, а руки парня крепко придерживали ее за талию. Риса и сама уже ощущала, что их отношения переходят черту, будто она готова шагнуть дальше. И насколько мучительно их мимолетное счастье. Не отрывая взгляда от лица Илая, она наклонилась к нему, затем поцеловала, легонько прикусив губу парня. «Хулиганка», — усмехнулся он. Опять перевернул ее на спину, возвращая себе инициативу. Риса запустила руку в его волосы, мягко поглаживая Илая, пока он, целуя ее все ниже и ниже, расправлялся со сложной шнуровкой платья. Арисия скользнула руками по его крепкой спине и, цепляя край рубашки, дернула ткань на себя. Ил, быстро поняв ее план, на щепу отстранился, снимая уже ненужный элемент одежды, а потом возвратился к девушке. «Ты уверена? Мы еще можем остановиться?» Вместо ответа Риса потянулась к нему, затем, медленно встав, повела его за собой в спальню. Усадив парня на кровати, сев к нему на колени, девушка нежно провела ноготками по спине, отвлекая поцелуями, нарисовала нужную руну, и довольно быстро Илай откинулся на подушку, крепко уснув магическим сном. Накрыв его одеялом и запечатлев еще один, самый последний поцелуй на губах, Риса смахнула слезинку и оставила на прикроватном столике серебряное кольцо. «Прости меня, любимый». Привела платье в порядок, взяла нужные артефакты и, запахнувшись в его плащ, быстро вышла из комнаты. Второй раз плащ Илая пригодится. Кто же сам откажется от заговоренной вещи в такой ситуации? Хорошо бы всем такие раздобыть. Стремительным шагом, почти перейдя на бег, княжна добралась до спальни девушек, где переоделась в удобный костюм для верховой езды. Ее уже ждали с последними новостями. Замок крепко спал. Вскоре встретились с парнями и, оставив девушек наверху, спустились в темницу. «Как ты?» Жар шел рядом, обеспокоенно заглядывая в глаза Арисии. «Давайте все обсудим, когда граница фара останется позади», — почти вспылила Риска. Отис понятливо хмыкнул, но осторожно взял Рису за руку. Девушку била крупная дрожь. «Мы можем сами сходить. Без тебя?» Жар тоже обратил внимание на состояние княжны. «Нет. Я должна. Мои способности могут пригодиться». Она оказалась права. Если первые стражники лежали спящие на своем посту, то воины у входа сидели вполне бодрые. На них зелье не подействовало. «Реально что-либо сделать издалека?» «Нет». Риска покачала головой, а следом перехватила свою сумку со снадобьями и достала несколько флаконов. «Я подойду одна. Если не получится, смотрите по обстоятельствам». И девушка завернула за поворот, став отчетливо видимой для стражников. Те сразу же обратили внимание на нее. Арисия широко улыбалась, показав склянки в руках. «Меня Мирой отправил. Сказал раны проверить и, если нужно, обработать мазью». «С чего это? Опять этих эсморцев лечить?» «Нет». «Вас?» «Приказ воеводы?» «Воины пострадали при нападении, а сейчас службу несут», — захлопала ресницами Риса, пытаясь создать образ милой и простой девушки. А сама подумала. Наших все-таки лечили. Прекрасно. Значит, смогут выйти самостоятельно. Стражники переглянулись, распоряжения не было, но помощница лекаря на вид угрозы не представляла. «Просто мазь», — уточнил один из охранников. «Да, я ведь не магиня», — глупо улыбалась Риса. «Ладно, давай только быстро», — согласился другой, закатав правый рукав рубашки. Риска наносила мазь, отвлекая мужчин от своих действий, совершенно бесстыже хвалила. «Какой вы сильный! Мне даже двух ладоней не хватит, чтобы обхватить вашу руку. Наверное, сюда ставят самых лучших воинов». Стражник начал красоваться. Его друг не захотел отставать и вскоре снял рубашку вместе с кольчугой, чтобы показать неожиданной зрительнице свои боевые шрамы. Охая, ахая и восхищаясь, Арисия беспроблемно рисовала нужные руны, влив в них силу. Подумала, совсем скоро стража должна уснуть. Надо бы отойти, а то мало ли. Не успела она и сделать шаг, как один из мужчин стал заваливаться на стену. Вскоре под удивленный взгляд сослуживца он лежал на полу и храпел во весь голос. Риса начала отступать, но было поздно. На втором охраннике руна не сработала. Он грубо схватил девушку за руку, крепко прижав к стене. «Что ты сделала?» Охранник потянулся за артефактом, чтобы поднять тревогу, однако сзади появился жар в форме стражника. «Какие-то проблемы?» Пока удивленный охранник отвлекся буквально на щепу, Риса сорвала артефакт с его шеи. Цепочка сильно впилась в ладонь, оставив глубокие борозды ожога на коже. И почти сразу он повалился на Арисию. Магический сон сморил мгновенно. Благо жар находился рядом и помог выбраться из-под тяжелого тела. Вскоре подоспел и переодетый Отис. «Вы раздели стражников у входа?» — задала резонный вопрос девушка. «Немного. Решили, что маскировка может пригодиться». Жар уже пытался отворить двери, но ключ, взятый у стражи, проворачивался в скважине, и замок не поддавался. «Стой, не так! Еще надо артефакт прислонить». Риса спешно рылась в сумке. «Я у Илая взяла». Сказала и почувствовала укол сожаления, перемешанного с грустью и тоской. Через лучину Риса с Отисом зашли в темный коридор, по бокам которого располагались камеры. На стене горели несколько магических кристаллов, но света давали мало. В непроглядных углах копошились тени, становилось непонятно, где свои, а где чужие. Друзья передвигались почти на ощупь и заглядывали в клетки, ища хоть какую-нибудь подсказку. Громко говорить и спрашивать резонно опасались. Остальные заключенные могут поднять шум, помешать побегу. Вот и общались шепотом да жестами. Вскоре к ним присоединился жар. С помощью оборотня дело должно пойти быстрее, ведь волколак хорошо видит во мраке. К сожалению, он не всех, кого ищут, знал в лицо. «Жар, надо найти Милоша!» — тихо прошептала Риса. Благо, оборотень ее хорошо слышал. Ответа не последовало. Видимо, он кивнул и исчез в кромешной тьме. Через щепу бедра девушки коснулся меховой бок волка, бесшумно побежавшего по коридору, а спустя лучину он вернулся и, коротко рыкнув, повел Рису за собой к последней камере. Мил сидел у дальней стены, прислонившись плечом к холодной каменной кладке. Светлые волосы потемнели от засохшей крови, это делало его почти брюнетом. «Мил», — прошептала Риса, остановившись у прутьев. В ночной тишине это прозвучало пронзительно громко. Милош резко подскочил, вглядываясь в темноту, и уже через щепу был рядом с Риской, но оставался отделен от свободы железной решеткой. «Риса, почему ты здесь?» «Спасаю прославленного воина», — улыбнулась Арисия, — «и лучшего друга». Она обрадовалась, увидев его в нормальном самочувствии. Ночью, когда Риса спускалась с Илаем, Мил лежал без сознания. Вскоре жар привел Отиса со связкой ключей, и они смогли открыть дверь. Девушка не выдержала, расцеловала друга в обе щеки, чуть не расплакавшись. Рисе уже казалось, что все страшное теперь позади, но рядом в темноте раздалось покашливающее напоминание о суровой реальности. Арисия быстро взяла себя в руки. «Нам надо найти всех наших, кто в темнице. Организуем побег». «Легко. Нас здесь четверо. Остальные смогли уйти». Отис сунул ключи в руки княжне. «Я пойду наверх, к девушкам. На всякий случай». Через половину свечи все выбрались из темного каменного кармана. Стало даже легче дышать. Осталось только выйти огромной толпой из замка и добраться до границы. Жар оптимистично улыбнулся. «Не такой уж и огромный. Радр, глава отряда оборотней Эсмора, оглядел их разношерстную компанию. «Там еще пленные из деревень нас ждут наверху», — пояснила для него Риса. «Зачем? Идем без них», — отрицательно мотнул головой седой оборотень. «Толпа привлечет внимание, да задержит сильно». «Это мои люди!» Глаза Рисы предостерегающе сузились. «И они сделали все, чтобы вас вытащить. Мы уходим вместе». «А княжна, оказывается, у нас боевая», — хмыкнул незнакомый Рисе ратник. «Это вы еще не видели, как она в сражении билась?» Жар нагло улыбался. «Наша княжна лучшая. К ее ногам сильнейшие фарские воины падают». Риса негодующе глянула на болтающего оборотня, но злиться на него просто не могла. Обидеться за шутки можно будет и в безопасности, а пока надо выбираться. Поднялись наверх, из подвала в коридор, где Отис уже собрал всех беглецов, тревожно ожидавших возвращения группы. «Еще и девки», — шокированно произнес Радар. Он снова постарался воззвать к адекватности княжны, однако безуспешно. Жар провел сквозь солдатские казармы и тренировочную арену на выход. Неожиданно Арисию, шедшую последней, резко перехватили сильные руки и, зажав рот, прижали к стене. Она испуганно уставилась на высокого человека, в котором узнала Бирна, главу охраны. «Не кричи. Я хочу помочь. Договорились?» Его хриплый голос в ночной тишине звучал пугающе, но выбора у Арисии не оставалось. Ее кивок он расценил как согласие и отпустил девушку. «Скажи, чтобы не подходили. Я не наврежу». Риса обернулась через плечо. Мил уже перекинулся в волка и скалился, показывая клыки. «Все хорошо. Не надо. Я сейчас», — еле выговорила она и, чувствуя подступающую к горлу панику, посмотрела на мужчину. «Вы выбрали неправильный путь. Там несут караул волколаки. Они почуют и быстро догонят». «Но так мы можем меньше попасться страже на стенах». «Я дам приказ не стрелять. Пройдете без потери». «С чего такое благородство?» Радар, как все оборотни, обладал прекрасным слухом и, не выдержав, вмешался в разговор. Бирн задумчиво качнул головой, словно решая, сказать или нет. «Ты очень похожа на нее. Странно, что никто не заметил. Это меньшее, что я могу сделать». «Ее? Ты знал мою маму?» «Да. Поезжайте вдоль стены. Передай Ингвару этот кинжал. Он все поймет». Силой вложил в руки девушки небольшой клинок в ножнах и, развернувшись, быстро скрылся в темном проеме двери. Арисия подняла глаза от оружия и посмотрела на подошедшего Радара. «Интересная встреча. Придется довериться предателю нашей страны». «Почему предателю?» «А какие есть еще варианты?» — усмехнулся седой волколак. В конюшне послушно ждали лошади, но их на всех не хватило. Оборотням пришлось бежать на своих четырех. Осторожно и максимально тихо вышли на дорогу. Беглецы понимали, что через версту их увидят с городской стены, а там караул не спит. Сигнал тревоги может быстро распространиться, и надежда останется только на то, что стражники не начнут стрелять без приказа начальника караула. Бирн же пообещал помочь. Волколаки разделились на две группы, чтобы быть впереди и позади колонны. «Да поможет нам светлая», — тихо проговорила Лада. «И темная не обидит», — добавил Отис. Оборотни бесшумно взяли разгон, люди пришпорили коней, и все понеслись по дороге вперед.